Он находился в 15 милях западнее, чем лодка Самарина, в более широкой части фьорда, скорее всего, преследует конвой. Жуков отдал короткую РДО об отходе в район зарядки 7. Получил квитанцию штаба и всех лодок. До начала полярного дня оставалось всего 4 суток. В проливе Мускенес их ждала засада. Несколько у ягеров и эсминец типа 1936. От торпеды он уклонился, или она не сработала. Застучал гидролокатором, наводя на лодку у ягеры. Маневрировать в узкости было негде. Поэтому Жуков приказал атаковать эсминца вторично 2 торпедами. Как назло, прозвучало 2 взрыва. После этого выпустили имитатор, уменьшили ход до самого малого и прошли в открытое море. К-63 тоже прорвалось с боем, но у острова Вере. Остальные были южнее, там засад не было. Ночи уже совсем короткие, как назло хорошая погода, поэтому приходилось идти в крейсерском положении, держа расчеты ПВО в полной готовности. 4 раза уходили по-срочному вниз. Наконец выбрались за радиус действия Ю-88. Стало чуть-чуть поспокойнее. Но кондоры добираются и сюда. Плюс где-то рядом могут быть немецкие лодки. Плюс немалую опасность представляет союзная авиация. Сбросив ход, Жуков решает собрать эскадру. Через 18 часов подошел последний, Августинович, довольный. Он ходил в перископной атаке и видел результат. 4 рудовоза, как он уверяет, не менее 20 тысяч тонн, по 2 торпеды на каждый. Результаты разница. Шведы объявили о 8 потерянных крупнотоннажных судна. Немцы, естественно, молчат. Англичане объявили о значительном успехе Северного и Союзного флота в районе Нарвика и потопленных 15 транспортах, 6 кораблях различных классов. По нашим раскладкам их было много больше, не менее 36. Плюс около 12 военных кораблей. Августинович догонял 2 последних. Куда делись остальные? Но без перископной атаки этим и грешат, что их результат знает только противник. Хорошо показали себя имитаторы. Да и новые лодки показали и хорошую мореходность, и отличную скрытность. Достаточно быстро погружаются из крейсерского положения. Прекрасно держатся под РДП на автомате «Гранит». Рулевые разленились. Их задача на переходе только смотреть за работой авторулевых. Но возвращение домой было омрачено. У рыбачьего возник пожар в 6-м отсеке К-52, выгорел правый ГЭД, получили ожоги 8 человек. Умер в госпитале трюмный машинист, старшина 1-й статьи Никита Горденко. Лодка вышла из строя на долгих 4 месяца. В 1942 году бригада днем работала только по проводке конвоев по границе действий немецкой авиации. Поднимались вдоль Новой Земли к мысу Желания, а оттуда шли до траверза Тромсе. Там принимали под охрану караваны. В ближнем радиусе район действия ограничивался радиусом действия китихауков и кобр с дополнительными баками, которые обеспечивали безопасность в районах зарядки батарей. Сейчас же, только войдя в Кольский залив, РЛС обнаружила множество мелких судов, рассредоточенных по берегам залива. Все причалы рыбколхозов оказались забитыми, маленькими, довольно уродливыми десантными баржами «Северянка». 15 метров длиной, 90 сантиметров осадки в полном грузу. Явно затевалось что-то масштабное. В штабе флота его поторопили с загрузкой боекомплекта на «Катюши». Но, кроме «давай-давай», ни одного слова о том, куда и зачем. Прошло 5 дней. Наконец звонок Головко. «Владимир Николаевич, зайди на минутку». Минутка растянулась на 8 часов. Из Молотовска готовятся к выходу линкоры «Полтава» и «Бородино». тяжелые крейсера «Ленинград» и «Гангут». Задача бригады – обеспечить ПЛО и ПМО эскадрой на переходе от границы Ледового поля в Белом море и до рейда в районе Ваенги. На переходе обеспечить безопасность проведения ходовых и сдаточных испытаний в районе Териберки. В качестве средств усиления ПВО эскадры лодок К 6 серии придается крейсер ПВО «Мурманск», лидер «Баку» и 5 эсминцев. Кроме того, в районе будет работать минный дивизион, с которым надлежит взаимодействовать по противоминной обороне. Лодкам пройти размагничивание и уничтожить девиацию. Задача эскадры не объявлять, приказы вскрыть в море. Покрутившись в Екатерининской бухте на полигоне, лодки уходили на девиационный полигон. Затем возвратились в Оленью. Оттуда 2 мая отряд вышел на рейд. Там Жуков приказал вскрыть пакеты с приказом. В сеть наволока повернули направо и пошли строем Беллинг, прочесывая глубины драконами. И здесь еще с 41 года стоят и наши, и немецкие мины. Проверили, нет ли лишних постановок. Постепенно спускаясь к горлу, второй задачей было найти и уничтожить любые лодки на всем протяжении пути. Однако, так шумя, «Катюши» сами загоняли их на грунт, а немки достаточно хорошо заглублялись. Но сейчас Жукова интересовали якорные мины на нескольких имеющихся банках. В 2 местах, у Восточной Лиции и у Святого Носа, такие постановки были обнаружены. Передали координаты бригаде тролления. 61-я забежала в Лумбовку проверить наличие немцев там. У горла решили схитрить. 2 лодки шли в надводном, а 2 в подводном положении. Обследовали Мезенский залив. Неожиданно появился мистер Шмидт, 110-й. Даже с подвесным баком он не смог сюда забраться. Что-то здесь не так. Атаковать лодки он не пытался. Видимо, распознал по длине корпуса, что это «Катюши». Сообщили в штаб флота и в Беломорскую флотилию. Беломорцы попытались обвинить сигнальщиков «Катюш» в незнании силуэтов самолетов. Чем кончилось, Жуков не выяснил в тот день. Но позднее ему стало известно, что был найден тайный немецкий аэродром у реки Зимняя Золотица, метеостанция и наблюдательный пост на берегу пролива.